По случаю 71-й годовщины со дня освобождения Кореи, 7 августа перуанское радио Сиело познакомило своих слушателей с нашей страной. Радио с подробными данными разглашало то, что в начале прошлого столетия японские милитаристы военными силами оккупировали Корею и за 40 лет своего колониального господства причинили корейскому народу неисчислимые бедствия и страдания. Далее радио горячо отозвалось о бессмертных заслугах великого Ким Ир Сена, который мудро направлял 20-летнюю кровопролитную антияпонскую революционную борьбу, положил конец жесточайшему колониальному господству японского милитаризма и освободил Корею.